Надо отдать должное. Он человек смелый. В зимнее время Берингов пролив почти непроходим из-за постоянного движения льда. Бывает всего 2 или 3 дня, когда лед стоит. Роберт прошел и явился в Кеннискунг к своей семье. Там мы его и накрыли. Поговорили. Клялся, что соскучился по своей семье. Даже прослезился. Но я чую, что у него тут совсем другие интересы. Золотишком пахнет. Предлагал сотрудничать с нами. Сулил большие барыши. Мы ответили уклончиво и отправили обратно. Мне показалось, что он так крепко привязан к чукотской земле, что вряд ли посмеет испортить с нами отношения. Во всяком случае, на современном этапе. «Но ведь все равно это очень большой риск», — заметил Антон. «Даже больше риску, чем надежд на благоприятный исход». «Но попытаться надо», — сказал Алексей. «Здесь ценности в большой опасности. Со дня на день может прийти белогвардейский корабль. Вот почему мы и тебе предлагаем вернуться в Ойлен». «Я этого не могу сделать», — ответил Антон. «Почему?» «Во-первых, у меня семья в Энмане. Во-вторых, не могу бросить школу. А в-третьих, если действительно белогвардейцы высадятся в Ойлене, то надо иметь опору в других селениях». «А вот это отдельное замечание», — сказал Гаврила. «Ведь в Ойлене остаются Драбкин и Тегренкел». «Да, верно, Тегренкел», — согласно кивнул Бычков. «Ну что же, твои доводы кажутся убедительны». А тем временем в Яранге у Тегренкел происходил разговор о будущей жизни. Чукчи, пришедшие на огонек, и ойленцы, и жители окрестных селений, прибывшие на моржовую охоту, и эскимосы из Унмына, разный бродячий народ, который неожиданно и негаданно появляется на мысе Дежнева в весеннее моржовое время, уселись поодаль от негасимого костра, пили чай и внимательно слушали Тегренкел, который осипшим голосом рассказывал о том, как приедут сюда вскоре знающие русские люди, которые умеют лечить любые болезни, не то что какую-то там чесотку. Говорят, что они могут отрезать пришедшую в негодность часть человеческого тела и на ее место пришить другую. Гуват неожиданно спросил: «А где же берут другую, новую часть? У живых отрезают, что ли?» Тегренкел, не готовый к такому вопросу, смешался и умоляюще посмотрел на Джона, прося у него поддержки. Пришлось Джону включиться в разговор и поведать немногие сведения о хирургических операциях, которые у него были. «Часть желудка отрезают», — удивился вслух Гуват. «Еды, значит, меньше понадобится». Эскимос из Унмына на ломаном чукотском языке задал длинный вопрос. «Говорят, власть бедных, это понятно. И еще утверждают, что чем беднее человек, тем он лучше. Но вот у нас был такой человек, Итук. Беднее его в нашем селении могла быть разве только бездомная собака. И дошел человек до того, что стал поворовывать. Так что, власть ему отдавать? И зачем вообще власть? Я думаю, она никому не нужна, кроме тех, кто ее имеет. Ведь для всех, кто под властью, это только одно неудобство. А тем, кто схватил власть, удовольствие и возможность громко кричать на подвластных. Тегренкилл порывался ответить,